Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь. Следуйте по его следам.